Глава 4. Лебедев еще спал, зарывшись в подушки, когда Иван Иванович, тихонько одевшись, вышел из темной и душной комнаты в столовую, оттуда на балкон и в садик. Был 8:00 утра. Небо голубело, чистое и влажное, словно вымытое. Солнце стояло еще невысоко и было такое нежное, неяркое, золотое. В тени на траве далеко лежала седая роса. Веяло холодом. Но не вчерашним серым и тупым, а бодрящим, острым. Было вдруг так неожиданно хорошо, что Зернов отворил калитку, вышел на дорогу и медленно пошел вперед, к парку. Но потом остановился и присел на стволе срубленного дерева, у забора, на солнце. Дорога была пустынна, деревья парка скрывали село. Тень бежала по полю, за канавой. Полоса росы становилась все уже. Откуда-то потянуло дымком, осенней утренней гарью, свежей и душистой, как ласка ребенка. Зернов хотел встать и идти домой, но в эту минуту увидал на повороте дороги женщину. Он сейчас же узнал Таню, но все-таки хотел встать и уже встал, но уйти не успел, потому что она была совсем близко. «Здравствуйте, Иван Иванович!» — крикнула она весело и развязно. «Рано встали!» «А ты на станцию идешь, Таня?» — спросил он ласково. — На станцию. Я каждый день мимо вашей дачи иду. Хотела нынче попросить, не подвезет ли меня барин, что у вас гостит. Да ведь они чай поздно поедут. Он спит. Рано. Не торопись, Таня. Посиди со мной. Таня пожеманилась, но села. Лицо ее на солнце стало все нежное, с золотыми и розовыми тенями. Вязаная косынка на темных волосах, драповая черная кофточка. Синяя юбка. Все на ней казалось и милым, и кокетливым. И несмотря на городской наряд, на развязность, в ней что-то было деревенское, молодое и свежее. Иван Иванович тоже, под лучами веселого солнца, казался совсем мальчиком. Таня села близко. Зернов вдруг охватил ее одной рукой за плечи, притянул к себе и поцеловал в щеку. Таня отшатнулась. «Что вы здесь-то?» сказала она быстрым шепотом и сейчас же прибавила громко. «Опять балуетесь? Коли так, я уйду. Что право?» Она была встала, но Зернов удержал ее за платье и опять посадил около себя. «Ты хорошенькая, Таня», — сказал он тихо, наклоняясь к ней. «Ты ведь знаешь, что ты мне нравишься. Разве я тебе не говорил? Ты мне ужасно нравишься. Я о тебе целый день думаю, ей-богу. С тобой нигде и не поговоришь. Хоть бы в праздник посидела со мной. «Ты слышишь, Таня?» Она молчала и смотрела вниз. Только щеки ее чуть порозовели и губы дрожали, как будто стараясь держать улыбку. «Ты мне ничего не скажешь?» продолжал Иван Иванович, волнуясь. «Я тебе противен? Не нравлюсь?» Таня вдруг подняла глаза, карие и веселые, взглянула прямо в лицо Зернова и сказала смело. «Очень даже нравитесь!» Но сейчас же покраснела сильнее и не вырывалась, когда он опять крепко обнял ее и поцеловал ее улыбку. «Мне пора», — сказала она шепотом, поправляя косынку. «Пустите. Да и нехорошо. День белый, люди ходят. Лучше уж к нам придете. Тогда и свидимся». «Я тебя одну хочу видеть», — Таня засмеялась. «Ишь, вы какой прыткий. А помните корову, раз мне помогали доить? Закута у нас сейчас из синей. Вот приходите нынче. А ко мне ты уж никогда не придешь. К вам? В дачу-то? Не приду. Таня, слушай, я тебя люблю. И это хорошо, это отлично. Если ты меня любишь, так и не думай ни о чем, а только люби. Ты ведь мне веришь? Любишь меня?» Таня поглядела на него с удивлением. «Ведь сказала, люблю. Чего же еще? Я не как другие». — похвасталась она. — Уж коли люблю, так люблю. Опять он хотел обнять ее, но она решительно вырвалась. — Баловаться будете не ко времени, только меня и видели. Не как уж 9:00 есть. Опоздала совсем. Вон телега едет. Попрошусь подвезти. — Допустите, ей-богу, а уже стану ждать. Она быстро пошла вправо, обернулась несколько раз, улыбаясь. Зернов помедлил и направился к дому. Солнце стало ярче и грело. Веселый смутный шум со стороны села, скрип далекой телеги, запах далекого дыма, Все, соединяясь, было для сердца человеческого счастьем, таким беспредельным счастьем, что оно почти походило на грусть.